вам счастьем светят дни, выразайте людоедов. Об не стало их и следу на святой нашей земли. День забитых маток деток, дедов ваших и батьков, окрывавлены палеток, плечут мстить кривого веток, як не мстили.